«Так-так-так», — обрадовался этой выдумке воровка. «Это гораст?» «Гораст. Это всех зацикавайте и гетмана. Он дарма что злодей, а страннику будет рад, чтобы отмаливать с ним свои грехи. Эй, головка же у тебя золотая. А я, старый дурень, думал, и на думку мне ничего не пришло. А ну, выходит, вот какая ловкая штука». Часа через три у замковой брамы стояли два паломника. Один монах средних лет, с поседевшей слегка бородой, а другой совсем молоденький, еще хлопчик, стройный, с несколько бледным лицом и темно-серыми, казавшимися черными, как уголь, глазами. Странники просили Христа ради пропуска во двор для собирания у ясновельможного панства милостыни. Между стражей сидел воровка и угощал всех добрым метком. Ну, само собой разумеется, что божьи люди были впущены во двор. И сейчас же их окружила толпа челяди, жадная услыхать про святой Иерусалим, про Афонскую гору и про древо, на котором Иуда повесился. Старший странник рассказывал много чудесного, неслыханного. А молодой послушник больше молчал, да бросал по сторонам пытливые взгляды из-под черных бровей. К толпе челяди начали подходить хорунжие, сотники и ясаулы надворных команд, сердюковы и другие казацкие старшины, находившиеся на тот час во дворе. Челядь расступалась перед ними и уступала первые места. Молодой послушник оглядывал зорко каждого из них пытливым взглядом, но подходившие были, очевидно, не те, кого он искал. Вдруг старший странник, рассказывая про змея Антихриста, прикованного 12 цепями в пещере под горой Сионской, толкнул незаметно молодого послушника локтем. Последний встрепенулся и начал осматриваться с тревожным любопытством. В середину круга пробирался бесцеремонно среди кучки значных казаков какой-то молодой ясаул с красивым, но надменным, наглым лицом. «Пан ясаул! Пан Тамара!» Узнав его, расступались все. «Он?» — шепнул тихо среди поднявшейся суеты послушник. «Он!» — кивнул незаметно головой странник и громче прежнего начал продолжать свой рассказ о разных диковинках на свете и о неслыханных чудесах. «Что они тут брешут? Откуда они?» — спросил небрежно Тамара, бросивший подозрительный взгляд на пришедших. «Странники Божии из Иерусалима», — ответил кто-то робко в толпе. «Из Иерусалима? Ха! Да они, может быть, так его видели, как я папу. Гетман не любит, чтобы всякая дрянь шаталась по его замчищу. Кто их впустил?» В толпе произошло некоторое замешательство, но никто ничего не ответил. «А вот я проберу этого воротаря и вортовых», — поднял еще выше тон Тамара. «Да и вам, пановая», — бросил он презрительный взгляд на атаманов и значных, «достанется от гетманской милости за таковую надбалисть и нерадение. Всем же известно, что никто и самый гадич не смеет въехать без явки к воеводе. А тут вдруг на самом гетманском дворе появляются какие-то шельмы, а я ничего не знаю». «Эти странники именем Христовым пришли ради подаяния», — оправдывался какой-то хорунжий, заведовавший, очевидно, стражей перед брамой. «Прежде отделяли здесь странников». «Прежде!» — вскрикнул нагло Тамара. «Прежде, а не теперь, не при мне. Теперь именем Христовым придет сюда и всякий шпык, и предатель, и бунтовщик. Но эти шельмы и послами прикидываются, да плохо кончают», — заключил язвительно Тамара. Странники все время только низко кланялись с выражением кротости и мольбы на умиленно испуганных лицах. Но послушник, и кланяясь, не спускал глаз Тамары. Он заметил, что у Тамары левая кисть руки